3 числа в начале 9 утра из ворот комбината выехал служебный Рафик с веселыми сотрудниками отдела главного технолога и их барахлишком. Следом выехала «Волга-пикап» с обкомовскими номерами. Она везла задумчивую Елену, раскладную кровать английского производства, чешский спальный мешок для альпинистов, надувной матрас и несколько сумок со всякой всячиной, одеждой, едой, гигиеническими принадлежностями. Зайдя в женскую комнату, Елена в первую очередь разложила кровать в углу возле окна, подальше от нар с прошлогодними пыльными тюфяками. Потом расставила сумки, частично под кроватью, частично не распаковывая в шкаф, заняв ровно треть его объема. «Остального вам, надеюсь, хватит?» — спросила она бальзаковских баб, которые, быстренько покидав рюкзаки под нары, завалились на тюфяки и жевали тянучки, пуская кулек по кругу. «Хватит, хватит!» — не оборачиваясь, процедила Галя. Ужинать Елена вышла вместе со всеми, но с общего стола взяла только кусочек хлеба, намазав на него что-то вкусно пахнущее из миниатюрной баночки. Чай она пила свой, из красивого китайского термоса. «Что это вы такое пьете?» — не выдержав, ехидно спросила Галя. «Чай», — коротко ответила Елена. «Хотите?» «Хочу», — с вызовом сказала Галя и протянула жестяную кружку. Елена молча налила. Победно улыбаясь, Галя поднесла кружку к губам и тут же скривилась, сморщилась и стала отплевываться. «Это называется природный чай», — спокойно пояснила Елена. «Очень полезный, особенно для кишечника. Состоит из сена, крушины, мяты, толокнянки, шиповника, алтея и жимолости. Может, еще кто-нибудь хочет?» «Нет уж, спасибо», — буркнул Кузин. Бабы молчали. Воронов, допив свой чай обыкновенный, посмотрел на Елену. «Говорите, для кишечника полезный?» «Позвольте полчашечки, больше не надо, а то как бы чего не вышло». «Прошу», — сказала Елена и плеснула ему из термоса. Свой чай она заедала какими-то разноцветными пилюлями. «Это что же, столько лекарств пить приходится?» — спросила сердобольная Света. «Это минерально-витаминные добавки», — сказала Елена. — Вечерние. Есть еще и утренние, а не другие. Добавок она никому не предложила. От участия в привальной вежливо отказалась и пошла спать. В поле она работала, как в кабинете. Четко, споро, не отвлекаясь на разговоры, перекуры, перекусы. Когда уставала спина, Елена выпрямлялась, делала несколько разминочных и дыхательных упражнений, и вновь вставала в борозду. К вечеру выяснилось, что она собрала намного больше всех, в 2 раза обогнав Воронова и в 1,5 Кузина и баб вместе взятых. Бригадир Егорыч по прозвищу Когорыч с пьяной скрупулезностью подсчитывал дневную выработку, не удержался и высказал свое одобрение. Во, бля! Вернувшись с поля, Елена первым делом тщательно вымыла белые резиновые сапожки и перчатки, под которыми у нее были надеты другие, нитяные, вымылась сама и переоделась в серебристый спортивный костюм, явно импортный, сверкающий множеством кнопок. В клуб с остальными она не пошла, а прогулялась по деревне. Вернувшись, прилегла на кровать и немного почитала перед сном. Так прошло 3 дня, а на 4-й наступила суббота. Утром под столовый навес явился в дымину пьяный Когорыч и произнес пламенную речь, смысл которой сводился к тому, что культиватор, блин, сломался, на базе, блин, солярка кончилась, фронт работ, блин, не обеспечен, так что сегодня, блин, предлагается либо идти чистить, блин, старые коровники и чинить ломаную тару, либо два, блин, либо... «Егорыч, дорогой, конечно, либо», — сказал Кузин, и, взяв бригадира под локоток, отвел его в сторонку. Общение с начальством, особенно среднего и низового звена, было его давней прерогативой. Они о чем-то пошептались, и Кагорыч, очень довольный, пошел во свояси, а не менее довольный Кузин вернулся к длинному столу и сообщил. «Объявляется пикник. Значит так. Мы с Галей и Томой в магазин. Остальные — собрать кружки, ложки, шампуры и прочее. И на бережочек дровишки собирать и вообще готовить площадку. Место вы знаете. Воронов за старшего». Он был чрезвычайно оживлен и суетлив, как всегда, перед хорошей выпивкой. Пикники такого рода тоже были традицией, и базовый капитал на их проведение собирался заранее, еще в городе, в складчину. Деньги доверялись Тамаре или Воронову, как самым надежным, но на месте ими распоряжался Кузин. Елену об этой традиции в известность не поставили, и денег с нее не брали. Кузин резонно рассудил, что много она все равно не нажрет, а обращаться к ней по такому делу было как-то совсем не в дугу, не свой на человек. Бережочек, который коллектив облюбовал под пикники, был действительно очень живописен. Холмик с тремя березками над излученной речки, пологая ровная вершина, поросшая ровной травой и испещренная кострищами, крутой избег к реке, поросшая густым камышом пойма. Елена остановилась возле березок, дыша полной грудью, заставляя себя проникнуться неяркой красотой этих мест. Проникнуться не получалось. Однако хорошо уже то, что она хотя бы осознает, как здесь красиво. С ее помощью Воронов и Света подготовили площадку, примерно к половине первого. Был разложен костер, возле которого лежала внушительная куча хвороста про запас. Рядом пристроился небольшой чугунный мангал, который вместе с шампурами хранился в подвале сельсовета специально для таких случаев, и закопченный чайник. Воронов принес кассетный магнитофон на батарейках. На самом ровном месте был выстелен большой прямоугольный кусок полиэтилена, прижатый по краям камнями. На нем расставили и разложили миски, ложки, кружки, хлеб-соль и всякие припасы из тех, что имелись на месте. Колбаса, шпроты, сушки, полкруга сулугуни, банка варенья к чаю. Из своих запасов Елена выложила полукилограммовый кусок копченой лососины, прямо на фабрике нарезанные на тончайшие кусочки, и герметически закатанные в пластик и баночку французской спаржи. Подготовительная работа плюс свежий воздух пробудили у всех, даже у Елены, неплохой аппетит. А Кузин с напарницами, как назло, запаздывал. Первой не выдержала Света. Она робко нагнулась, к расстеленной пленке, подцепила кусок докторской колбасы, положила его на хлеб и стала жевать, с томлением поглядывая на распечатанную лососину, испускавшую одуряющий запах. «Приятного аппетита!» — не без язвительности сказал Воронов. «Впрочем, мысль неплохая. Уж полночь близится, а Кузина все нету». Он по-хозяйски сел возле стола, взял кусок хлеба, положил на него ломтик лососины, посмотрел, что получилось, и добавил второй, украсив бутерброд палочкой спаржи. «Божественно!» — промурлыкал он, доживав первый кусок. «Елена Дмитриевна, что же вы? Присоединяйтесь?» «Спасибо, я подожду», — сказала она, стараясь не глядеть в его сторону. Вскоре появились Кузин и Галя с Тамарой, сгибаясь под тяжестью сумок и рюкзаков. «Затарка по полной!» — радостно возвестил Кузин, скидывая с плеч рюкзак, в котором что-то звякнуло. «Жидкая фаза в норме». Он принялся вытаскивать и выстраивать в рядок бутылки водки, портвейна, специально для аристократов, мурфатляр. Он покосился на Елену, та и бровью не повела. Галя с Тамарой извлекали из сумок огурцы, помидоры, лук, банки с килькой и кабачковой икрой. Всякая разная овощ закуплена или позаимствована у местного населения, продолжал Кузин. А вот с шашлыками вышла накладка. Пришлось даже сгонять на центральную, но и там только свинина второй категории. Он плюхнул прямо на траву два здоровенных шмата сала с узенькими красными прожилками и торчащей во все стороны жесткой щетиной. Ну да ничего. Под водочку все пойдет, особенно если еще аджикой сверху прикрыть. Он с гордостью вытащил из рюкзака баночку и поставил рядом с салом. «Это меня в здешнем сельпо порадовали, настоящее грузинское. С этим делом и собачатина пойдет за милую душу. Нос по первой, по второй, а потом мужчины займутся мясом, а женщины — увеселением мужчин». Он плюхнулся рядом с Вороновым, сорвал крышку с первой бутылки водки и принялся поспешно разливать. «Нам с Галей определенно водочки, Томочке тоже, Светочке портвишочку, понятное дело. Петрович, ты?» «Нет». «Я нет», — сказал Воронов. «Ты же знаешь, сухонького грамм 100 выпью. Тогда сам и обслуживайся». «Елена Дмитриевна, вам что налить?» Совсем другим тоном обратился он к Елене, которая одна оставалась стоять. «Мне тоже, мурфатлера, только немного», — сказала она и присела к краешку клеенки. «Петрович, обслужи даму». «Ну что ж, как говорится, за все хорошее на 10 лет вперед». Не дожидаясь остальных, Кузин судорожно влил в себя кружку водки, задыхаясь, схватил огурец и громко зажевал. Галя последовала его примеру, но не столь решительно. Тамара мелкими глоточками, выпив до дна, взялась за помидор и с какой-то грустью оглядела остальных. Света выпила портвейн, хихикнула и потянулась к колбасе. Воронов пригубил вино, поставил кружку и, не спеша, сделал себе второй бутерброд с лососиной и спаржей. Елена отхлебнула немного, потом допила, ей и налили-то всего чуть-чуть. Пополам разрезала огурец, положила между половинками прозрачный пласт лососины и откусила. «Так принято в лучших домах», — осведомился Воронов. «Не знаю, мне так нравится», — ответила Елена. «Перва рюмка колом, втора соколом», — продекламировал Кузин. «Программа та же». «А как же!» — хором отреагировали Галя и Света. «Мне поменьше», — со слезой в голосе сказала Тамара. «Я пас», — сказал Воронов. «И эту-то не осилить». Елена промолчала. Компания быстро вошла в фазу обезьяны. Начались какие-то двусмысленные речи, анекдоты, байки о всяких казусах на работе и в семье. Трезвый Воронов в разговоре участвовал активно, смеялся вместе со всеми, только в каждой следующей его реплике Елена все явственнее улавливала недобрую, презрительную иронию к сотрапезникам. Ей было интересно наблюдать за Вороновым. Но чтобы этот интерес был не слишком заметен, она иногда переводила взгляд то на медленно текущую речку, то на других присутствующих. «Кузин!» Нетрезво смеясь, крикнула Галя. «Наливай по третьей, что ли?» Кузин погрозил ей пальцем. Галюнчик, не гони лошадей. Сейчас дядя Кузин делом займется. А вы пока спойте, что ли, чего-нибудь. Или вон музыку врубите, если сами еще не дозрели. Он встал, перетоптываясь, размяк затекшие ноги и тронул Воронова за плечо. «Петрович, идем-ка, разговор есть». Воронов легко и без слов зашагал рядом с Кузиным. Отойдя за березки, Кузин взял Воронова за отворот куртки и жарко зашептал. «Слушай, Петрович, выручай, на тебя одна надежда». «Конкретнее, Санек», — сказал Воронов, стряхивая с куртки пальцы Кузина. «Ну ты же знаешь, как у нас всегда, по полной программе, по-русски, гуляй, душа, ну там всяко разное, вино рекой, игры в бутылочку, песни хором, танц под луной». «Групповичок на лоне природы», — ухмыльнувшись, продолжил Воронов. «Ну и что? Чем я могу выручить?» «Не стоит у тебя, что ли?» Кузин покраснел. «Стоит, не стоит, не в этом дело. Надо будет, встанет как миленький. Ты вот что, Петрович, ты уведи отсюда эту». «Кого?» — спросил Воронов, хотя прекрасно понял, о ком говорит Кузин. «Ну, Циречку эту малохольную, Чернову. Сидит, сука, глазами лупает, только кайф ломает. Аж кусок в горло не лезет. Галка вон кипит вся. Еще через стакан в волоса ей вцепится. Томка киснуть уже начала. Ну, сделай. Ну, будь человеком. Тебе же и самому-то наши увеселения всегда были не очень. Сидишь, скалишься только». «Да уж, не любитель», — согласился Воронов. «Вот видишь, выручай, а. И куда же я ее уведу? Вдаль светлую?» «Зачем вдаль?» — не понял Кузин. «Тут и поблизости грибочки произрастают». Взяли в ручки по кузовку и пошли себе на тихую охоту. Воронов призадумался. «Попробую. Обещать не обещаю, но если получится, с тебя бутылка». Кузин обреченно кивнул. «За магнитофон головой отвечаешь», — добавил Воронов. «Само собой». Они вернулись на пригорок. Кузин отправился строгать сало, а Воронов направился к Елене, которая сидела в стороне от прочих, рядом с магнитофоном, и слушала Джо Дассена. «Нравится?» — спросил он. «Дассен?» «Не особенно. Но все веселее, чем пьяные бабьи разговоры». «Есть предложение». «Здесь уже лучше не будет. Если вы не любительница, да полусырой свинины второй категории, пьяных откровений, слез и танцев в голом виде, то не исчезнуть ли нам отсюда?» Елена внимательно посмотрела на него. «Исчезнуть? Куда?» «Я приглашаю вас в здешние леса. Вы же там еще не бывали. Удивительные леса, богатейшие. Грибов, море. Вы грибы собирать любите?» «Нет. У нас в Солнечном на один гриб 10 грибников». «Ну вот. А у нас в Волкине на 10 тысяч грибов 2 грибника. Мы с вами пошли?» Она задумалась, потом решительно тряхнула головой. «Пошли». С собой они взяли корзинку, в которой Света принесла с кухни посуду, и полиэтиленовый пакет с ручками. Лес подействовал на них обоих умиротворяюще. Воронов рассказывал о своем деревенском детстве, о родных брянских лесах, о ягодах и грибах, съедобных и ядовитых, о целебных лесных травах, о повадках диких животных. Елена слушала, и ей было интересно.